Глава 31. «Мария!» Я вздрогнула, услышав голос мужа, почти бывшего мужа. «Что за детский сад? Почему ты не отвечаешь на звонки?» «И тебе здравствуй, Марк!» Старалась не реагировать на его резкость и грубость, медленно оборачиваясь к Леонову. «Ты намеренно игнорируешь меня?» «Мне, знаешь ли, не хотелось слушать гадости еще и от тебя». «Что за ерунда? Какие гадости?» Он смотрел прямо на меня. Взгляд нечитаем, на лице суровое выражение. На мгновение я задумалась. А когда в последний раз я видела Марка расслабленным? Еще до начала предвыборной гонки он даже дома все время был напряженным, будто мы не за обеденным столом находились, а на одном из его отчетных собраний. Да и в постели не чувствовалось, что он растворяется в процессе. Все получалось как-то дежурно, механически. Лишь в тот, последний раз, он напомнил мне о том, какой огонь может гореть между нами. «Разве ты звонил не для того, чтобы поставить мне в вину то, как прошел разговор с твоей мамой?» «Нет, с мамой я обсудил случившееся». И тут я ждала какого-то продолжения, объяснений хотя бы. Я хотел поговорить о другом. «Серьезно?» – ощутила разочарование. «То есть ты просто сделал вид, что инцидента в больнице не было?» «Я поговорил с мамой и попросил ее не вмешиваться». «Значит, к ситуации с помидорами она не причастна?» «Маш!» – Марк устало потер надбровные дуги. «Ты хочешь, чтобы я извинился или что?» «Просто хочу понять, за что меня вчера закидали помидорами». Пожала плечами я, осознавая, что от Леонова бесполезно добиваться внятного ответа. «То, что никто не понесет никакого наказания, уже ясно». «Ничего тебе не ясно», — рыкнул Марк. «Мы пытаемся найти организатора». «Чего?» Показалось, что послышалось. «Все это совпало случайно», — тяжело вздохнул он. «Мама общалась с какой-то женщиной по сети. Многим с ней делилась». «И ты считаешь, что именно та женщина замешана в этом беспределе?» «Да, Маш, потому что только она знала, что мама собирается к Нине Алексеевне. И никто не знает, как зовут ту женщину в реальности и где она живет». «Марк, это бред!» Неужели он действительно думал, что я поверю в эту ерунду? «Ты спросила, я ответил», — произнес муж холодно. «Я по другому вопросу». «Слушаю». Мне вдруг стало интересно, что еще могло привести губернатора с утра пораньше в больницу к практически бывшей теще. «У меня сегодня дебаты», — произнес он с такой интонацией, будто мне это должно было что-то сказать. «И?» Я ждала дальнейшего развития событий. «Мне нужно, чтобы ты поехала со мной». А в это мгновение мне захотелось закатить глаза. Но неужели он снова будет заводить всю ту же шарманку? «Маша, прошу тебя, поехали со мной». «Ты мне нужна там для уверенности». «Твоя уверенность больше не моя головная боль». «Ты все еще моя жена. Избиратели любят тебя. Даже если ты действительно планируешь разводиться, то, пожалуйста, будь рядом со мной до конца кампании. Покажи, что мы все еще одна команда». «В этом и проблема, Марк. Мы больше не команда. Заводя интрижку, ты как-то не думал о том, кто раскачивает твою лодку, а кто все это время черпал из нее воду, когда образовалась пробоина». «Маша», — предостерегающе произнес он. «Прекрати, Марк, мы больше не вместе, и ты можешь сколько влезет рычать, но это ничего не изменит». «Ты обещала быть рядом». «А ты не изменять!» Я посмотрела в его потемневшие глаза, выдержав тяжелый взгляд. «Твою мать, Маш, ну неужели у тебя так чешется быть с Орловым, что ты не в состоянии потерпеть пару недель?» Услышав подобное оскорбление, я вспыхнула словно спичка. «А не стоит всех по себе мерить, Марк. У меня с Романом ничего нет, кроме помощи с его стороны. Но я не буду лгать избирателям. Не стану притворяться, чтобы потом так жестоко их обмануть. Нет, Марк, Давай-ка как-то сам разбирайся с дебатами, с беременной подружкой и всем прочим. Ты уверена, что хочешь ввязываться в это? Зло сощурился. А ты уверен, что хочешь, чтобы общественность знала, что ты всеми правдами и неправдами препятствуешь разводу? Если решишь оставить жену с голым задом, они тоже об этом узнают. Марк сделал шаг навстречу, и у меня перехватило дыхание. Это спорный вопрос. Если знать как, то все можно сделать незаметно для окружающих. Наклонился он ко мне, прошептав. Сердце застучало быстрее, но я не отшатнулась, зная, что Леонов ничего мне не сделает в людном месте. А тут то и дело проходили мимо пациенты и медперсонал. «У тебя последний шанс, Маша», — сверлил меня тяжелым взором муж. «Он мне не нужен». «Как бы ты ни пожалела потом». «Такого не случится. До свидания, Марк». Я повернулась к нему спиной и твердой походкой пошла к маме в палату, надеясь, что на этом все и его слова – пустые угрозы. Но на следующий день на электронную почту мне пришло послание с неизвестного адреса. «Откажись от раздела имущества, если хочешь, чтобы твоя мама вышла из больницы живой». И вот тут я поняла, что дело становится опасным.